Глава вторая. Первое падение мистера Крестинга. «Звонил доктор Форстер, сэр», — сказал Дайкон Белл, метнув на хозяина взволнованный взгляд. Когда Гаун стоял, вздернув плечи до ушей и глубоко засунув руки в карманы долгополого халата, нужно было держать ухо востро. Актер вдруг резко обернулся, и бдительный Дайкон не преминул заметить, что ногу тот сегодня поутру подволакивает больше обычного. — Ну, — прорычал Гаунт, — он сделал нам заманчивое предложение. Не поеду я на этот серный курорт. — Вы имеете в виду Роторуа, сэр? — А, он так называется. — Он понимает, сэр, что вам нужно место поспокойнее, и поэтому подобрал нам уютный курорт в Нортленде, на западном побережье, субтропический климат. — И серная пневмония? — Но, сэр, мы же должны вылечить вашу ногу. — Да, должны. Мгновенно преобразившись, качество, вызывавшее обожание зрителей, Гаун повернулся и весело похлопал своего секретаря по плечу. — Ты ведь, Дайкон, тоже соскучился по дому, верно? — Хоть ты и родился в Новой Зеландии, но тебя неудержимо влечет в Лондон, да? А мы вынуждены торчать здесь. Ужасное ощущение, да? Как будто кто-то из близких тяжело заболел, а ты не в состоянии к ним приехать. — Да, в чем-то вы правы, — сдержанно произнес Дайкон. — Пожалуй, я не стану тебя удерживать. Отправляйся домой, мой друг. — А я подберу себе кого-нибудь из местного населения, — сказал Гаун с оттенком грусти. — Вы меня увольняете, сэр? Если бы они впрямь поставили меня на ноги, они поставят, сэр, они обязательно поставят. По словам доктора Форстера, водолечение должно подействовать очень быстро, — повторил Дайкон слова врача. — Увы, в вербовочных пунктах меня уже на порог не пускают. Не позволяют хоть чем-то помочь моей стране, а все из-за моего проклятого зрения. Можно, конечно, в какую-нибудь контору податься. — Делай, что считаешь нужным, — мрачно произнес Гаунт. Брось меня здесь, на растерзание с стервятником. Все равно Англия от меня проку нет, да. Но ведь вы собрали для фонда целых 12 000 фунтов, сэр, если Англии это мало. А теперь никому не нужная развалина, — промолвил Гаун таким тоном, что даже Дайкон без труда припомнил финальную сцену из «Джен Эйр». «Что ты так гаденько ухмыляешься?» — прогромыхал Гаунт. «Меньше всего на свете вы напоминаете развалину, сэр», — улыбнулся Дайкон. «Пожалуй, все-таки останусь, если вы меня не выгоняете». «Ладно. Тогда расскажи про это ваше уютное местечко. Что-то мне подозрительно твоя хитрая физиономия. Что за каверзу вы мне подстроили, а? Признавайся». Дайкон поставил свой атташе-кейс на письменный стол и раскрыл. «Ваши поклонники сегодня превзошли себя», — сказал он, извлекая из кейса пачку писем и фотографий. «Прекрасно», — расцвел Гаунт. «Обожаю, когда меня обожают. Сколько из них прислали свои бессмертные творения с просьбой помочь протолкнуть их на сцену, а? 4. Одна дама даже посвятила свою пьесу вам об инопланетянах. О, Боже! А вот письмо от доктора Форстера с приложенным к нему письмом доктора Джеймса Акрингтона, медицинского светила с Харли-стрит. Может быть, взглянете?» «Господи, как меня воротит от всех этих светил! И все же будет лучше, сэр, если вы прочитаете». Гаун скорчил гримасу, но письмо взял и опустился в стоявшее возле стола кресло. Дайкон следил за ним с некоторым трепетом. Из 45 лет своей жизни Джеффри Гаун провел на сцене 27, причем последние 16 в утвердившемся качестве звезды. Прославившийся в амплуа героя-любовника, он затем достиг быстрых сценических высот в интеллектуальных ролях. Его наивысшим достижением признали поразительную способность доносить до зрителей не только пафос, но и скрытую музыку шекспировского слога. Среднего роста, темноволосый и поджарый, Гаунт не отличался необыкновенной красотой, но обладал двумя бесценными для актера дарами, величественно посаженной головой и изумительными руками. Что же касается его характера, то 6 лет назад Дайкон Белл, прослуживший к тому времени у Гаунта ровно неделю, отправил своему другу письмо, в котором описал своего нового хозяина такими словами. Он горазд на выдумку, непредсказуем, влюблен в театр, необычайно одарен, скор на расправу и невероятно эгоистичен, но с каждым днем все больше и больше мне нравится. За все 6 лет службы у молодого человека ни разу не возникло повода усомниться в верности этой первоначальной характеристики. Гаон пробежал глазами записку доктора Форстера, затем внимательно прочитал письмо доктора Акрингтона. «Черт побери!» — вскричал Гаунт. «И где только Форстер откопал этого старого фигляра? Ты заметил, сколько яда он вылил на своих родственников? И такие помои Форстер называет рекомендацией? Предлагать мне полное отсутствие комфорта взамен на безграничную доброту ослов домочадцев. Ха! Да еще столь наглый выпад против меня в последнем абзаце! На месте Форстера я бы уничтожил это письмо, если, конечно, он и впрямь захочет запихнуть меня на свои дурацкие грязи. Тоже мне психолог». «Психолог в данном случае я», — скромно потупился Дайкон. Форстер и в самом деле хотел уничтожить это послание. Я же взял на себя смелость показать его вам. Я подумал, что если вы не остановитесь у Клэров, сэр, то никогда не получите возможность утереть нос доктору Акрингтону, а так хотелось бы сбить с него спесь. Гаунт метнул на секретаря подозрительный взгляд. — Что-то ты у меня сегодня слишком умный, приятель, — задумчиво проронил он. — Как-никак, — убеждающе заговорил Дайкон. — Он все-таки пишет, что эта грязь и впрямь чудодейственна. Гаун захохотал, потом неловко дернулся, и тут же его лицо исказило болезненная гримаса. Дайкон сочувственно покачал головой. — Вот, видите? — Нет, сэр, мне все-таки кажется, что ради того, чтобы подлечить вашу ногу, стоит стерпеть некоторые неудобства, да и книга продвинется. — Да, в этом чертовом отеле я не счиню ни строчки. Господи, да чего же я ненавижу отели? — Слушай, Дайкон, — вскричал он вдруг, — а не махнуть ли нам в Америку? Поставим там Генриха V, они же просто обалдеют, и Криспианов день забыт не будет отныне до скончания веков. Шекспир, король Генрих V. — Да положительно нужно сыграть Генриха в Нью-Йорке. — А не лучше ли вам сыграть его в Лондоне, сэр? — На самодельных подмостках для солдат, так что вернувшихся с поля боя. — Разумеется, лучше, черт тебя дери. Тогда вам тем более нужно попытать счастье в этом местечке, а потом, залечив ногу, с новыми силами рвануть в Лондон. — Ты говоришь прямо как моя впавшая в детство няня. — капризно произнес Гаунт. — Должно быть, вы с Колли сговорились, чтобы заманить меня в эту дыру. Кстати, где этот тип? — Гладит ваши брюки, сэр. — Позови-ка его сюда. Дайкон куда-то позвонил, и минутой спустя дверь номера распахнулась, и в ее проеме возник тщедушный человечек с физиономией, напоминавшей смятую детскую перчатку. Это был Альфред Колли, камердинер и персональный слуга Гаунта. Прослужив у Гаунта уже много лет, он так и не усвоил лакейских привычек. Он относился к хозяину со смешанным чувством фамильярности, собачьей преданности и преклонения. Войдя, Колли повесил отутюженные брюки на спинку стула, повернулся, скрестил на груди руки и заморгал. — Ты ведь без сомнения знаешь об этих дурацких грязях, да? — в упор спросил Гаунт. — Да, сэр. — Важно кивнул Колли. — Значит, мы решили поросятами заделаться? — Я так не сказал. А пора бы нам подумать о здоровье, сэр. Спим-то мы уж не так, как в былые годы, верно? Да и ножка наша пошаливает. — Иди к дьяволу! — беззлобно отмахнулся Гаунт. — К вам там некий господин пожаловал, сэр. Внизу сидит. Портье предупредил, что вы никого не принимаете, но он сказал, что все-таки подождет, и передал свою визитную карточку. Ему растолковали, что это дохлый номер, что без предварительного уговора вы его не примете, а он, со словами «очень жаль», устроился в кресле со стаканчиком виски и сидит там уже битый час, не спуская глаз со входа. — Тем хуже для него, — сказал Дайкон. — Мистер Гаунт никуда не собирается. Через полчаса придет массажист. А как выглядит этот субъект? На репортера не похож? — Не-у, — протянул Колли, — на кокни. Скорее смахивает на бизнесмена, уверенный такой, костюм дорогой, с виду удачливый делец. Мне и подумалось, что вы захотите увидеть его, мистер Белл. — Это ж почему? — Ну, просто так мне показалось. Дайкон пристально посмотрел на Колли и заметил, что тот легонько подмигивает левым веком. — Что ж, по меньшей мере могу сказать этому типу, чтобы убирался во свояси, — произнес молодой человек. — Ты догадался взять у него визитку? Колли запустил руку в карман. — Очень настойчивый господин, — добавил он, извлекая визитную карточку. Гаун досадливо поморщился. — Выставь его вон, Дайкон. Сделай одолжение, — попросил он. — Не мне учить тебя, как это делать? Никаких торжеств я не открываю, на любительские спектакли не хожу и приглашений не принимаю. Новая Зеландия восхитительна. Эх, как жаль, что я не в Лондоне. Если его приход хоть как-то связан с войной, повремени с ответом. Для наших солдатиков я сделаю все, что в моих силах. Дайкон вышел в коридор. Уже в лифте он посмотрел на визитку и прочел. «Мистер Морис Крестинг». Термальные источники Ваататапу. Внизу было приписано. Уделите мне всего 5 минут. Дело вас заинтересует, МК. Мистеру Морису Квестингу было на вид около 50. Причем выглядел он так, что случайному наблюдателю пришлось бы изрядно поломать голову, чтобы его описать. Такого запросто встретишь, например, в числе заядлых картежников, режущихся в покер в купе первого класса. Его близнецы кишмя кишат в частных барах и ресторанах, на ипподромах и деловых совещаниях. Черты его крупного лица казались размытыми, а вот глаза были проницательные, даже немного колючие. Одевался наш мистер Квестинг всегда модно, с иголочки, а вот речь его не отличалась никакими сколько-нибудь примечательными особенностями ни по выговору, ни по подбору слов. Скорее, его манера говорить свидетельствовала о том, что где бы мистер Квестинг ни находился, он с легкостью перенимал как местный диалект, так и самые расхожие словечки и выражения. Тем не менее, хотя голос его звучал уверенно и громко, как у профессионального диктора, в каждой его фразе сквозила некая искусственность, словно слова и мысли не связывались в одну логическую цепочку. Речь его, как уже традиционно повелось в Новой Зеландии, изобиловала американизмами, но в целом манера произношения никак не выдавала его происхождения, хотя сам Квестинг и намекал, что является уроженцем Нового Южного Уэльса, а выглядел он и впрямь как преуспевающий бизнесмен. Увидев входящего в вестибюль Дайкона Белла, мистер Квестинг тут же отложил газету и встал. — Прошу простить, если я ошибаюсь, — заговорил он. — Но вы мистер Белл? — Да, — с легким удивлением произнес Дайкон, державший в руке карточку визитера. — Личный секретарь мистера Гаунта? — Да. — Замечательно, — расцвел мистер Квестинг, крепко пожимая ему руку. Рад с вами познакомиться, мистер Белл. Я знаю, что вы человек занятой, но буду безмерно признателен, если вы уделите мне 5 минут. Что ж, я прекрасно, — закивал мистер Квестинг и прозвонил в колокольчик, подзывая к себе официанта. Очень рад, безмерно. Присаживайтесь, пожалуйста. Дайкон присел на стул, закинул ногу на ногу, сложил руки на колени и внимательно посмотрел на мистера Квестинга поверх очков. — Как поживает ваш босс? — — осведомился мистер Квестинг. — Мистер Гаунт, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. — Понимаю, понимаю. — Послушайте, мистер Белл, я, конечно, рассчитывал, что мне удастся побеседовать с ним, но разговор с вами тоже может принести немалую пользу. Что будете пить? — От угощения Дайкон отказался. Мистер Квестинг заказал себе виски с содовой. — Да, — расплылся мистер Квестинг дружелюбностью, свидетельствовавший о том, что между собеседниками уже установилось полное взаимопонимание. — Да, все замечательно. — Так вот, мистер Белл, скажу сразу без обиняков, я могу оказать вам большую услугу, огромную, прямо сейчас, не сходя с места. — Насколько я понимаю, — осторожно произнес Дайкон, — вы приехали из Ваэататапу. — Совершенно верно. — Да, я буду с вами предельно откровенен, мистер Белл. Я собираюсь вам сказать не только это. Дело в том, что я крайне заинтересован в процветании Ваэататапу. — Вы хотите сказать, что владеете этим курортом? — Я думал, полковник Клэр и его супруга. — Давайте поговорим обо всем по порядку, мистер Белл. Я вам расскажу все, без утайки, как на духу. Курорт для меня очень много значит. Очень. — В финансовом смысле, — полюбопытствовал Дайкон, — или в медицинском, а может, в сентиментальном? Мистер Квестинг, переводивший взгляд с галстука Дайкона на его туфли, на руки, поднял голову и посмотрел прямо ему в глаза. — Не гоните лошадей, — сказал он со смешком. Ловким движением фокусника он извлек из внутреннего кармана стопку бумаг и вручил Дайкону. — Вот, почитайте на досуге. Желательно также было бы показать их мистеру Гаунту. — Послушайте, мистер Квестинг, — деловито произнес Дайкон, — может быть, все-таки перейдем к делу? Вы, безусловно, узнали, что мы заинтересовались этим курортом. Вы пришли сюда порекомендовать его. Это очень любезно с вашей стороны. Но я убежден, что руководили вами отнюдь не самые альтруистические побуждения. Вы говорили об откровенности. Так вот, я еще раз спрашиваю, есть ли у вас финансовый интерес в этом деле? Мистер Квестинг оглушительно захохотал и заявил, что, по его мнению, они прекрасно понимают друг друга. Его сбивчивая речь беспрерывно перемежалась с намеками и недомолвками. Пару минут спустя Дайкон понял, что ему предлагается некое вознаграждение. Мистер Квестинг сыпал обещания и посулы, как из рога изобилия. — Пусть только мистер Джеффри Гаунт согласится пройти лечение в Ататапу, а уж там его, Квестинга, благодарность воистину не будет знать никаких границ. Изображая вежливый интерес, Дайкон начал просматривать бумаги. По заключениям специалистов, целебные грязи были впрямь чудодейственными. В распоряжении мистера Гаунта и всех сопровождавших его лиц предлагалось выделить просторный апартамент. Мистер Квестинг лично проследит, чтобы комнаты были обставлены новой мебелью. Заметив проскользнувшее на лице Дайкона удивление, мистер Квестинг горячо заверил его, что готов пойти на любые затраты, лишь бы оказать достойный прием столь знаменитому гостю. С каждой сказанной мистером Квестингом фразой Дайкон доверял его разглагольствованием все меньше и меньше, но зато почти окончательно убедился, что Гаунта на этом курорте ждут и впрямь не только радушный прием, но и вполне сносная и комфортабельная обстановка. Он закинул пробный шар. — Насколько я понимаю, у вас там имеется свой врач. К его изумлению мистер Квестинг переменился в лице. — Доктор Тонкс, — произнес он, — у нас постоянно не проживает, мистер Белл. Он живет в Гарпуне, но это всего в нескольких минутах езды. Очень, очень славный доктор. — Я имел в виду доктора Джеймса Акрингтона. Мистер Квестинг ответил не сразу. Он предложил Дайкону сигарету, потом закурил сам и снова звонил в колокольчик, подзывая официанта. — Мы говорили о докторе Акрингтоне, — напомнил Дайкон. — О, да, верно, старый доктор, анатом, призанятная личность. Он живет в пансионе? — Да, совершенно верно. Да, именно так. Старик уже отошел от практики. Но ведь он, кажется, крупный специалист по нервно-мышечным заболеваниям. — В самом деле? — переспросил мистер Крестинг. — Ну, надо же! Кто бы мог подумать? Ай да старикан! — Послушайте, мистер Белл, я хочу вам сделать одно предложение. Что, если вам прокатиться в Айататапу, чтобы увидеть все своими глазами? Завтра я еду туда. На машине это всего лишь 6 часов езды. Я буду рад захватить вас с собой. Номер, конечно, к нашему приезду приготовить не успеют, но все же... — Вы там живете, мистер Крестинг? — Надолго я тут обычно не уезжаю, — уклончиво ответил бизнесмен. — Так как насчет моего предложения? — Это очень любезно с вашей стороны, — задумчиво ответил Дайкон. Он встал и протянул руку. — Я все передам мистеру Гаунту. Большое спасибо. Мистер Крестинг нервно сжал его ладонь. — До свидания, — вежливо попрощался Дайкон. — Ночую я здесь, мистер Белл, и буду ждать. — О, да, спасибо. До свидания. Он повернулся и зашагал к лифту. В субботу днем старый Руатэ-Каху сидел на вершине горы, вздымавшейся над его родным селением. Горная гряда служила естественной границей между резервацией Маори и термальным курортом Вайататапу, где жили клеры. Повернув голову направо, Руа посмотрел на разъеденную серными парами крышу пансиона, затем кинул взгляд налево и вниз, где виднелись лачуги и хозяйственные постройки деревни Маори. С обеих сторон ввысь вздымались язычки пара. Маори тоже разбили свое селение близ термальных источников. Руа был очень стар. Он и сам не знал, сколько ему лет, однако его отец, великий вождь племени Те-Рараус, поставил свой крестик под договором Ваитанги незадолго до того, как Руа, его младший сын, появился на свет. Дедушка Руа, вождь племени каннибалов, жил еще по законам каменного века. Руа прекрасно помнил, как поступали белые пришельцы с людьми каменного века. Он рано столкнулся с цивилизацией. В юности он воевал, затем работал в редакции местной газеты и был даже избран депутатом парламента. А вот, достигнув преклонного возраста, Руа решительно порвал с цивилизацией и возвратился к своему племени, к образу жизни, который лишь смутно помнил с детских пор. — Моему прапрадедушке уже 100 лет, — хвастал малыш Хуани Смит, который учился в Гарпунской начальной школе. — Он самый старый в Новой Зеландии, он такой же древний, как сам Господь. — Да, вот. Одежда Руа выглядела обветшалой. Старые кости постоянно мерзли, поэтому плечи вождя были укрыты одеялом. Несмотря на неряшливый вид, выглядел старик величаво. Гордо посаженная голова с высоким лбом, орлиный нос с хищно вырезанными ноздрями, тонкий волевой рот, кустистые в разлет брови — все свидетельствовало о благородстве и мудрости. Глаза по-прежнему светили живым умом. Настоящий патриций. Если бы не смуглая кожа, никто не заподозрил бы, что в его жилах течет меланезийская кровь. Каждый вечер за час до заката он взбирался на вершину горы и, садясь спиной к пику Ранги, выкуривал трубку. Порой к нему присоединялся кто-то из его внуков или старейшин племени, но чаще старик сидел в одиночестве, погруженный в воспоминания. Клэры, возясь во дворе, частенько видели его величественный силуэт на фоне пика Ранги. Хоя махала старику рукой и посылала приветствие на родном языке. Она была одной из его бесчисленных правнучек. В этот вечер внизу в Вайататапу творилось много интересного. Сначала старик увидел, как к пансиону подкатил огромный крытый фургон. Из дома донеслись возбужденные возгласы. Старый Руа узнал голос Хои и заливистый смех мисс Барбара Клэр. Затем на дороге появилась красивая легковая машина и остановилась перед домом. Из машины вылезли мистер Моррис Крестинг и незнакомый молодой человек. Руа пригнулся вперед, крепче стиснул посох и опустил подбородок на узловатые руки. Он словно врос в гору, слившись с ней воедино. Некоторое время спустя его уши уловили привычный звук. Кто-то поднимался по тропинке. За его спиной хрустнула сухая веточка. Мгновением позже рядом со старым Руа возник мужчина. — Добрый вечер, мистер Смит, — произнес старик, не поворачивая головы. — Здравствуйте, Руа. Пришедший шагнул вперед и присел на корточки возле Текаху. Он был европеец, но легкость, с которой он принял туземную позу, говорила о близком знакомстве с обычаями маори. На узком подбородке темнела щетина, лицо, несмотря на некоторую костлявость, выглядело одутловатым. Вообще было в его внешности нечто, выдававшее его беспутный характер, потрепанная одежда, всклокоченные волосы. На плечи он набросил дождевой плащ, карман которого некрасиво оттопыривался из-за бутылки. Смит начал сворачивать самокрутку дрожащими, пожелтевшими от никотина пальцами. От него исходил устойчивый запах алкоголя. — Ну и суета у них там внизу, — заметил он. — Да, похоже, забот у них полон рот, — невозмутимо произнес Руа. — А знаете почему? — К ним приезжает крупная шишка. Это его секретарь там вертится. Можно подумать, сам король приезжает. Полдня уж всех шпыняют. Мне надоело на них смотреть, вот я и решил удрать. Столь важный гость заслуживает торжественного приема. Пх, как это актер! Мистер Джеффри Гаунт — весьма известная личность. А, так вам уже рассказали. Да, — кивнул старый Руа. Смит передвинул самокрутку в уголок рта. — Это работа Крестинга, — наябедничал он. Руа беспокойно дернулся. — Это ведь он надоумил Гаунта ехать сюда, уверив в чудодейственности местной грязи. Он прям-таки с ног сбился, вылизывая эту берлогу. — Видели бы его новую мебель. — Ну, Крестинг, — прошипел Смит и со вздохом добавил. — Ничего, рано или поздно он свое получит. Руа неожиданно хихикнул. — Да, получит! — запальчиво выкрикнул Смит. — Все у нас тут его просто на дух не выносят, особенно старый доктор, только Клэр почему-то терпит. Да и то лишь потому, что Крестинг прибрал его к рукам. Так мне кажется. Смит закурил и уголком глаза покосился на Руа. — Вы что-то не слишком разговорчивы, — хмыкнул он и потянулся дрожащей рукой в карману. — Тяпните со мной рюмашку за компанию. — Нет, спасибо. — А что мне говорить? Меня это все не касается. — Послушайте, Руа, — заговорил Смит, — мне ваш народ нравится. Я с вами лажу и всегда ладил. Вы согласны? — Да, вы и впрямь со многими дружны, — согласился старик. — Да, так вот, я вам кое-что скажу. — Открою глаза на Крестинга. Смит чуть приумолк. Вечер выдался необычайно мирный и тихий, поэтому любые долетавшие снизу звуки слышались здесь, на вершине горы, с поразительной отчетливостью. А из деревни Маури сюда доносился аромат сладкого картофеля, который женщины в цветастых платках, повязанных вокруг головы, поджаривали на костре. Уже наверху аромат батата причудливым образом смешивался с едким запахом серы. Тем временем разгрузившийся фургон полз вверх по дороге, а возле дома Клэров продолжали суетиться люди. Солнце уж зашло за вершину пика Ранги. — Крестинг затеял какую-то игру, — продолжил Смит. — Он обхаживает вашу правнучку и сыплет байками про мальчишек и девчонок, которые зарабатывают на жизнь, прыгая со скал в море на потеху публики, сулит большие деньги. Не понимает, видите ли, Почему одни только люди племени Арауа во всем Роторуа должны извлекать доходы из туристического бизнеса? Руа медленно приподнялся. Повернувшись спиной к источникам, он устремил свой взор на восток, где у подножия горы раскинулась его собственная деревня, уже полускрытая в наступивших сумерках. — Мой народ ни перед кем не склонял голову, — гордо произнес он. — Мы не Арауа, мы идем своей дорогой. — Еще кое-что, — не унимался Смит. — Этот проходимец без конца болтает о торговле безделушками и сувенирами, сует свой длинный нос куда не следует. То и дело про старые времена расспрашивает, пиком интересуется. Смит понизил голос до заговорщического шепота. — Кто-то уже рассказал ему про топор Рэви. Руа обернулся и впервые посмотрел прямо в лицо своему назойливому собеседнику. — Это скверно, да? — засуетился Смит. — Мой дедушка Рэви, — вполголоса произнес Руа, — был достойным и уважаемым человеком. Он посвятил свой топор богу Тане и назвал его в честь Токи Поутангата Отане. Этот топор священный. Это наша реликвия. Место его захоронения священно и является глубокой тайной. Квестинг знает, что топор зарыт где-то на пике. Он вообще считает, что здесь находится много такого, из чего можно извлечь выгоду. Он рассказал, что кто-то из ваших людей неоднократно водил его сюда и рассказывал про реликвии и захоронения. Пикранги — национальный заповедник. Квестинг уверяет, что договориться с кем надо. — Я старик, — с чувством заявил Руа. — Но я еще не мертв. Он не найдет предателей среди моего народа. Смит хмыкнул. — Держите карман шире. Поговорите с сэру Саулом. Он-то знает, зачем охотится Квестинг. Эру паршивая овца. Он плохой маори, пакеха. Эру не нравится, как ведет себя Квестинг с юной Хоей. Он считает, что Квестинг пытается через нее втереться в... Он не найдет среди них изменников, — гордо заявил Руа. «Деньги многим развязывают язык», — задумчиво произнес Смит. «На Токи, Поутангата моего дедушки, наложено заклятие». Смит посмотрел на старика с нескрываемым любопытством. «Вы и в самом деле этому верите? Я ведь Рангиитира, ведун, по-вашему». Мой отец обучил меня древнему искусству колдовства Тохунга. Мне ни к чему верить, — сказал старый Руа. — Я знаю. А вот белые люди никогда не поверят в существование ваших сверхъестественных сил, Руа. Даже ваша молодежь сомневается. Руа перебил его. Его внезапно окрепший голос громом раскатился в сумрачном воздухе. «Мой народ, — провозгласил он, — стоит между двумя мирами. Всего за один век нам пришлось проделать путь, который вы преодолели за 19 столетий. Не мудрено, что мы страдаем эволюционным несварением желудка. Мы верноподданные сыны британского содружества, наций, ваши враги стали нашими врагами. Вы говорите о нашей молодежи. Она сродни путешественнику, оказавшемуся на каное в океане между двумя островами. Да, порой наши дети взбрыкивают и ведут себя, как расшалившиеся щенки. Иногда пакеха обучают их чему-то дурному. Руа пытливо посмотрел на Смита, который, казалось, под его взглядом увял и съежился. — Да! — Законы пакеха наказывают людей, которые натворят чего-нибудь, напившись виски или пива, но другие пакеха сами толкают их на то, чтобы нарушить закон. Другие законы учат наших девушек быть смиренными и не заводить детей до замужества, однако в моем Хапу живет и некий маленький мальчик по имени Хуани Смит, который, согласно этим законам, вовсе не имеет права носить такое имя. — Да ладно вам, Руа, это давняя история, — отмахнулся Смит. — Хорошо. Я вам напомню другую давнюю историю. Много лет назад, когда я был еще молод и полон сил, девушка из нашего хапу заблудилась в тумане и очутилась на пике Ранги. Случайно, не ведая, что творит, она забрела к священному месту захоронения моего дедушки и, будучи голодной, съела кусочек пищи, которую прихватила с собой. В таком месте большего святотатства и не придумать. Когда туман рассеялся, она поняла, что наделала, и, охваченная ужасом, вернулась. Пока старейшины решали, как с ней быть, ее отослали в горы. Ночью же, пытаясь пробраться назад в деревню, она сбилась с пути и свалилась прямо в Таопотапу, кипящий источник. Ее предсмертный крик слышали все жители деревни. На следующее утро ее платье выбросило на поверхность, дух Таопотапу отверг его. Когда ваш друг Квестинг в следующий раз спросит по токи моего дедушки, расскажите ему эту историю. И добавьте, что и в наши дни крик этой девушки порой еще раздается по ночам. А теперь прощайте, — сказал Руа, величественно запахиваясь в одеяло. — Кстати, это правда, мистер Смит, что мистер Квестинг не раз заявлял о том, что как только станет хозяином на курорте, вы лишитесь работы? — Ну и черт с ним, — сердито заявил Смит, — мне наплевать на эту работу. Если он станет боссом, я и сам уволюсь. Вытащив из кармана бутылку виски, он принялся отвинчивать крышечку. — А жаль, — покачал головой Руа, — место у вас завидное. Спокойной ночи. Устроившись в уютной гостиной Клэров, Дайкон Белл разглядывал выцветшие фотографии времен Индийской войны, запыленные корешки книг и картину с изображением британского полководца весной. Переместив взгляд в сторону, Дайкон невольно залюбовался раскинувшимся за окном первозданным пейзажем. Вопреки своей воле он был глубоко тронут. Так неискушенный в музыке слушатель может быть потрясен звуками, которые не способен осознать. За последние 8 лет, что Белл отсутствовал в Новой Зеландии, он много постранствовал по свету и посетил множество мест, славных своим античным прошлым. Однако пейзаж, расстилавшийся сейчас перед ним за окном особняка Клэров, показался ему куда более диким и первобытным. Не осталось в нем и шрамов утерянной цивилизации. Белл не знал, что скажет Гаунд, увидев все это. На следующий день после его возвращения они вместе сядут в машину и отправятся в Айотапу. Так втроем они исколесили уже не одну страну. Останавливались в лучших отелях или в роскошных квартирах, и везде Гаунд иначе не мог, и их ждал самый пышный и радушный прием. Дайкона вдруг охватило чувство паники. Как он мог поддаться на уговоры чудовищного мистера Квестинга и порекомендовать Гаунту этот любительский курорт с занудливыми и бесцветными клэрами? Даже в тростниковой лачуге Гаунту было бы интереснее, чем в этой дыре. Под окном промелькнула какая-то тень, и вскоре в гостиную вошла мисс Клэр. Дайкон, наметанный глаз которого быстро ловил всякие мелочи, не преминул отметить нелепость ее наряда, немодную стрижку и полное отсутствие какого-либо макияжа. — Мистер Белл, — сказала Барбара, — мы хотели спросить вас, как лучше обставить комнаты мистера Гаунта. Должно быть, — добавила она, поклонски закатывая глаза, — вы находите нас примитивными и неловкими, да? — Господи, что за шутовство, — подумал Дайкон, — ведь она, наверное, считает, что кокетничает. Вслух же он произнес, что с удовольствием посмотрит комнаты, и, нервно теребя галстук, последовал за ней на веранду. Восточное крыло пансиона, расположенное прямо напротив прибежища Клэров, преобразовали в апартаменты для Гаунта, Дайкона и Коли. Они состояли из четырех комнат, двух маленьких спален, одной совсем крохотной спаленки и комнаты побольше, которую переделали в кабинет, соответствующий представлению мистера Крестинга о том, как должен выглядеть кабинет знаменитости. Посредине торчали два хромированных стула, вместительное кресло и письменный стол, все олиповатое и в дурном вкусе, но с досбирками изготовителя. Пол застлали новыми коврами, а на окна миссис Клэр вешала шторы. Мистер Квестинг, попыхивая толстой сигарой, по-хозяйски развалился в кресле, закинув ногу на ногу. Завидев Дайкона, он вскочил. — Ну, надо же, кто к нам пожаловал! — расцвел он. — Как дела? — Нормально, спасибо, — ответил Дайкон, который, проведя рядом с Квестингом уже целый день, с трудом переносил его развязный тон. — Ну, как и годится, — осведомился Квестинг, обводя рукой комнату. — Кто бы мог подумать, ведь всего 48 часов назад мы с вами еще не были знакомы, мистер Белл. Наш вчерашний разговор настолько меня взбудоражил, что я помчался в лучшую мебельную компанию Окленда и сказал менеджеру: «Послушайте, я заберу весь ваш ассортимент, если вы доставите все завтра к полудню в Айататапу. Если нет, то нет. Вот как я люблю делать дела, мистер Белл». «Надеюсь, вы объяснили хозяевам, что Гаунт еще не дал окончательного согласия на свой приезд?» — поинтересовался Дайкон. — Здорово вам пришлось потрудиться, миссис Клэр. Миссис Клэр перевела взгляд с Крестинга на Дайкона. — Боюсь, — жалобно произнесла она, — что я не в состоянии по достоинству оценить современную мебель. Мне всегда казалось, что привычная домашняя обстановка куда уютнее, впрочем, о вкусах не спорит. Квестинг тут же вмешался с возражениями, но Дайкон лишь вполуха слушал его разглагольствование о необходимости следовать духу времени. Однако стоило Квестингу развязным тоном обратиться к Барбаре, как молодой человек мигом встрепенулся. — А что наша маленькая Бабс скажет по этому поводу? — игриво спросил Квестинг. Барбара отпрянула. Инстинктивно, как показалось Дайкону, точно на змею наступила. Он тут же, сам не зная почему, проникся к девушке сочувствием. Барбара больше не вызывала у него раздражения, а, напротив, представлялась трогательной и беззащитной. Быстро взглянув на миссис Клэр, Дайкон заметил, что она нахмурилась и стиснула руки. Судя по всему, могла разразиться сцена. Однако в это самое мгновение снаружи загромыхали прихрамывающие шаги, и несколько секунд спустя в проеме двери возник крупный ржеволосый мужчина в летах, но сохранивший не просто привлекательность, но даже какую-то особую, какую-то гневную красоту. Увидев Квестинга, незнакомец остановился, как вкопанный, и метнул на бизнесмена испепеляющий взгляд. — О, Джеймс, это ты, — сказала миссис Клэр с некоторым облегчением, как показалось Дайкон. — Познакомьтесь с мистером Беллом, мой брат, доктор Аккрингтон. Уголком глаза Дайкон заметил, что Барбара приблизилась к дяде. — Хорошо доехали, — полюбопытствовал доктор Аккрингтон, устремляя колючий взгляд на Дайкона. — Ужасные у нас дороги, верно? А я вот на рыбалку ходил. Застигнутый врасплох этим неожиданным сообщением, Дайкон лишь вежливо пробормотал. — В самом деле? — Если, конечно, можно назвать это рыбалкой. — Надеюсь, вы с Гаунтом не рассчитываете наловить здесь форели из расплодившихся национальных парков и постыдного поведения белых скотов-браконьеров? Здесь и за 20 миль рыбу не встретишь. — Ну что вы, доктор! — поспешно взвился Квестинг. — Как вы можете? — Всем известно, что самые зарыбленные реки в Новой Зеландии. — Вам нравится, Квестинг, когда вас называют просто мистер? — сварливо накинулся на него доктор Аккрингтон. Его голос прозвучал с такой пугающей громкостью, что, не ожидавший этого, Дайкон даже подскочил, как током подброшенный. Мистер Квестинг поежился, пожал плечами и ответил: — Не особенно. — Тогда не называйте меня просто доктор, — требовательно заявил доктор Акрингтон. Квестинг оглушительно заржал. — Ладно, ладно. Доктор Акрингтон обвел глазами комнату. Вдруг у него отвалилась челюсть. — Что вы тут натворили? — дрогнувшим голосом спросил он. — Мистер Квестинг, — судорожно сглотнув, ответила миссис Клэр, — любезно предложил. — Что ж, я мог сразу узнать его неподражаемый стиль, — прогудел ее брат, поворачиваясь спиной к Квестингу. — Вы, разумеется, ночуете здесь, мистер Белл? — Да, доктор Акрингтон. — Я бы хотел перекинуться с вами парой слов. — Загляните ко мне в комнату, когда выдастся свободная минутка. — Непременно, сэр, — легонько поклонился Дайкон. Доктор Акрингтон метнул взгляд на улицу и нахмурился. — О, лучший постоялец ползет, — фыркнул он. — Как всегда, почти на четвереньках. — Повезло мистеру Беллу. Он может сразу же познакомиться почти со всеми нашими достопримечательностями. Все выспали наружу. Дайкон с неприязнью увидел невразумительную фигуру, валкой и походкой, приближающуюся к дому. — О, Боже! — всплеснула руками миссис Клэр и беспомощно взглянула на брата. — Джеймс, ты не можешь? Доктор Акрингтон решительно пересек веранду и приблизился вплотную к незнакомцу, который вдруг остановился и яростно, взмахнув руками, словно желая разодрать небеса, сунулся в карман плаща и после продолжительной борьбы со складками выудил на свет Божий бутылку виски. На глазах у Дайкона отвратительный субъект, тряхнув бутылку и, убедившись, что она пуста, разинул пасть и тупо уставился на нее выпученными глазами, словно медитирующий йог. Затем громко икнул, задрал голову и воззрился на доктора Акрингтона. — Так, так, Смит, — укоризненно прогудел тот. — Ха! — радостно осклабился пьяница. — Здоровуха, док! Я вот как раз думал, с кем бы мне выпить. Пойдем пропустим штаканчик. — Я бы на вашем месте воздержался, — строго сказал доктор Акрингтон. Смит близоруко сощурился. Узнав кого-то, он вдруг злобно ощерился, но, шагнув вперед, зацепился одной ногой за другую, пошатнулся и едва не упал. — Сейчас я с ним разберусь, — важно пообещал Квестинг и торжественно, попыхивая сигарой, приблизился к Смиту. Тот стоял, уцепившись за деревянный столб, и свирепо поедал противника глазами. — Чтоб этого больше не было, Смит! — грозно произнес Квестинг для вязчей убедительности, помахав пальцем перед носом выпивохи. — Иди в жопу! — отчетливо произнес Смит. Затем, обведя взглядом зрителей, стащил шляпу и церемонно поклонился. — Каштальне мне относится! — добавил он. — Вы слышали, что я сказал? — наступал на него Квестинг, сверкая очами. — Немедленно угомонитесь! Смит пропустил его выпад мимо ушей. — Это, что ли, и есть ваш гость? — спросил он, тыкая пальцем в сторону Дайкона. — Ради него вы тут так все раскурочили. Ну-ка дайте поглядеть, что это за псиса. Дайкону вдруг захотелось провалиться сквозь землю. Он даже не знал, кто из присутствующих сильнее сконфузился. Доктор Акрингтон вдруг оглушительно гоготнул, Барбара сдавленно захихикала, а миссис Клэр рассыпалась в извинениях. Сам Дайкон прикинулся, что не понимает, в чем дело. Может быть, ему и удалось бы разрядить положение, если бы в следующую секунду Смит не кинулся к нему, испустив истошный вопль. — Посмотрите-ка на этого пижона! Квестинг попытался преградить ему дорогу, но с таким же успехом он мог бы остановить быка. Смит, радостно взревев, пригнул голову и смачно погрузил кулак в самую физиономию Квестинга, после чего налетел на него, со всего маху, так что оба противника, потеряв равновесие, тяжело бухнулись на деревянный пол и покатились по веранде. И вдруг, точно по мановению волшебной палочки, шум и гам прекратились. Дайкону случалось видеть подобное в голливудских фильмах. Смит по частям, выпростав свое бренное тело, приподнялся и весь дрожа принялся бормотать какие-то извинения, в то время как Квестинг, выудив из кармана носовой платок, прикладывал его к рассеченной губе. Дымящаяся сигара, выпавшая изо рта, одиноко тлела на полу. Вся эта картина была выписана жутковатыми красками, поскольку блики закатившегося за пикранги и солнца подсвечивали небо багрово-пурпурными тонами, а в отдалении ввысь мрачно вздымались столбы пара из горячих источников. Дайкон догадался, что сейчас последует ожесточенная перепалка, и был не разочарован. — Ух, тварь проклятая! — пропыхтел Квестинг, поглаживая вспухшую челюсть. — Вы за это поплатитесь! Все, вы уволены! — Ха! Можно подумать, что вы мой босс! — презрительно выпалил Смит. — Эш, размечтался! — Ничего! Уволю! — твердо пообещал Квестинг. — Как только все это станет моим! — Хватит болтать! — оборвал его доктор Акрингтон. — В чем дело? — послышался раздраженный голос. Из угла вынырнул полковник Клэр, следом за которым в припрыжку трусил Саймон. Смит пьяный рыгнул и стоял, раскачиваясь. — Вам придется выгнать этого забулдыгу, — сказал Квестинг. — А что он натворил? — с интересом осведомился Саймон. — Я ему по жубам вдарил, — с гордостью заявил Смит. Сгробастав Саймона за лацканы, он радостно чмокнул его в щеку. — За всех вас же ступился! Твой папаша не выгонит меня, а, Сим? — Это мы еще посмотрим, — многозначительно произнес Квестинг. — Но почему? — спросил было полковник, однако доктор Акрингтон оборвал его. — Позвольте мне пока увести мистера Белла ко мне, — произнес он ледяным тоном. Если, конечно, он не предпочитает сидеть здесь, возле самого ристалища. Пойдемте, Белл, пропустим по стаканчику. Дайкон с благодарностью принял приглашение и покинул поле боя, сопровождаемый шквалом извинений со стороны миссис Клэр и Барбары. Он проследовал за бойко прихрамывающим доктором в комнату последнего, довольно мрачный, хотя и опрятный закуток, с громоздким, словно дредноут, письменным столом. — Присаживайтесь, — пригласил доктор Акрингтон. Распахнув дверцы грубо сколоченного буфета, он достал с полки бутылку и две рюмки. — К сожалению, могу предложить вам только виски, — сказал он. — Хотя, возможно, после столь впечатляющей встречи с мистером Смитом вас это и не слишком прельщает. Современные напитки я как-то не очень уважаю. — Спасибо, — кивнул Дайкон, — я люблю виски. — А могу я спросить... «Кто этот человек?» «Смит-то совершенно никчемная личность, пропойца, безнадежный субъект, еще подростком сюда прибился. Агнес, мою дражайшую сестрицу, пленила, что у него высшее образование. Впрочем, ей вообще свойственно преувеличивать, так что нет ничего удивительного, я в ее поведении не нахожу». Ну, порой в его речи и впрямь проскальзывают отдельные вполне приличные выражения, хотя большая часть его и без того небогатый лексикон напоминает помойку. Происхождение он сомнительного, полукровка, не помнящий отца. Впрочем, маори, добрые души, сочувствуют таким детям природы. Я ответил на ваш вопрос? — Да, сэр, спасибо, — кивнул Дайкон, принимая рюмку виски. Моя сестрица относится к нему как к инвалиду. Должно быть, какое-то звериное чутье привело его сюда лет 10 назад. Чувствует он себя здесь, как рыба в воде. Его кормят, содержат, да к тому же еще и приплачивают за то ли, чтобы он изредка пошатался по близлежащим склонам с топором. Смит, правда, предпочитает топору бутылку виски, словом, личность совершенно пропащая, но вам он, надеюсь, докучать не станет. Откровенно говоря, сегодня вечером мои симпатии были на его стороне. Он сделал то, о чем я сам мечтаю вот уж последних 3 месяца. Перехватив удивленный взгляд Дайкона, доктор Акрингтон пояснил: «Давно пора было вмазать Крестингу по роже». Злорадно улыбнувшись, он тут же добавил: «Давайте выпьем за удачу». Оба выпили. «Ну что ж», — произнес доктор Акрингтон после некоторого молчания, — «не сомневаюсь, что по возвращении в Окленд вы посоветуете своему боссу сторониться этого места, как чумы». Поскольку слова доктора Акрингтона как нельзя лучше отразили настроение Дайкона, он довольствовался только вежливым кудахтанием. «Хотя, если уж быть точным, вы угодили в самое пекло. Ведь Смит не всегда пьян, а Крестинг не всегда здесь торчит». «Вот как? А я думал...» «Нет, он частенько отлучается. Для меня его отъезд — праздник, так что причинами я не интересуюсь». Доктор Акрингтон опустошил рюмку и прокашлялся. Дайкон чуть подождал, но его собеседник молчал, не развивая затронутую тему. Дайкон еще предстояло привыкнуть к тому, что доктор Акрингтон с равной легкостью способен ронять убийственные фразы и хранить гордое молчание. — Что ж, — неуверенно пробормотал Дайкон, — коль скоро мы заговорили на эту тему, то я хочу признаться, что пребываю в некоторой растерянности от встречи с мистером Крестингом. Могу я осведомиться, в самом ли деле этот курорт является его собственностью? — Нет, — мотнул головой доктор Акрингтон. — Я задал этот вопрос, — поспешил объясниться Дайкон, — исключительно по той причине, что нас пригласил приехать сюда именно он. Я, разумеется, предупредил его, что Гаунт может и отказаться, но мистер Крестинг, тем не менее, пошел на риск. И, как я вижу, не пожалел ни времени, ни денег, чтобы подготовить дом к приезду моего хозяина. И еще. Доктор Форстер написал нам, чтобы обращаться по всем вопросам, мы должны к полковнику и миссис Клэр. Так оно и есть. — Понимаю, — ответил Дайкон, который ровным счетом ничего не понимал. — Но Крестинг? — Если курорт вас не устраивает, скажите это моей сестре, — широким жестом разрешил доктор Акрингтон. — И все-таки, — произнес Дайкон уже настойчивее, — к вопросу о Крестинге. Не обращайте на него внимания. — Ах, вот как! Снаружи послышались шаги, а затем зазвучали и голоса. Смит сердито шепелявил, полковник Клэр истерично на высоких нотах обвинял, а Квестин кривел, как раненый лев. До ушей доктора Акрингтона и Дайкона стали доноситься обрывки фраз. — Раз полковник удовлетворен, значит, все в порядке. — Вы давно уже напрашивались, так что теперь пеняйте на себя. — Только пожмите, я вам снова жадницу надеру. — Какой позор! При гостях! Завтра ты у меня вылетишь отсюда! — Хватит, Крестинг! — вскричал полковник Лар. — Это ж чересчур! — Должен вам напомнить, что пока я еще здесь распоряжаюсь. — Неужели? — А кто вам дозволяет? Следите за тем, что говорите, Клэр. — За собой лучше следи, — взревел вдруг Смит. — Шашранец чертов! Доктор Акрингтон раскрыл дверь и вышел на веранду. Тут же воцарилось гробовое молчание. В распахнутую дверь ворвались пары серы. — Я предлагаю, Эдвард, — произнес доктор Акрингтон, — чтобы вы продолжили свою столь содержательную беседу на помойке. У мистера Белла определенно сложилось мнение, что у нас ее нет. Он захлопнул дверь. — Налить вам еще рюмочку, — любезно осведомился он.